Глава вторая. Настя выскочила из машины и бросилась к дому. Проверка закончила, так и не начавшись. Сейчас в больнице царил полный бедлам. Никого из сотрудников и немногочисленных посетителей из здания не выпускали, пока не будет найдена пропажа. Только для нее сделали исключение, отправив домой на машине из охраны цесаревича. Вдруг свершится чудо, и цесаревич вместе с Денисом находится дома, обсуждая какие-то важные дела. Пропавшей машины и двух охранников видно не было, но это все равно не исключало того факта, что они могли быть здесь. Подбежав к крыльцу, девушка практически столкнулась с Егорычем, который в этот момент выходил из конюшни, почесывая затылок. «Ничего не понимаю, Настенька», — сказал он, как только увидел девушку. «Курица Дениса Викторовича как с цепи сорвалась. Побежала, распушив крылья, только пыль из-под лап. Хрясь и на забор, хренакс и уже по улице мчится. И так шипит, что все собаки в разные стороны разбегаются. Я выбежал за ней вместе с бароном, но догнать не смог. Она как сквозь землю провалилась. Просто исчезла на пустой дороге». «Степан Егорыч», — Настя сложила руки в молитвенном жесте, — «а Денис домой не возвращался? Его высочество хотел с ним поговорить наедине, мы все так поняли. Они вышли и...» «И?» — поторопил ее с ответом Егорыч, чувствуя неладное. «Они просто исчезли, прямо как курица». Настя опустила руки. И так было понятно, что ни Денис, ни цесаревич здесь не появлялись, иначе Егорыч бы первым делом поделился этой информацией и предупредил бы, какой гость сейчас находится в доме, а не про курицу, взбесившуюся, начал рассказывать. «Так его не было дома?» Уже зная ответ, девушка, тем не менее, задала этот вопрос, потому что крошечная надежда на то, что она ошибается, все же присутствовала. «Нет, Настя, не появлялся Денис Викторович. Ни одни, ни с кем-либо еще. Егорыч схватился за голову. «Да что же это творится-то? Какой-то рок. Вот помяни мое слово, рок над Давыдовыми витает». Его прервал телефонный звонок, который было слышно даже на крыльце. Настя побежала к телефону, схватив трубку слегка дрожащей рукой. «Анастасия Сергеевна, это вы?» — раздался в трубке знакомый мужской голос. «Да, Владимир Семенович, что-то случилось?» — спросила Настя, чувствуя, что осталось совсем немного, прежде чем напрочь сдадут нервы. «Вам нужно срочно вернуться. У нас здесь, можно сказать, ЧП произошло», — зачастил Старостин. «Муравьев Николай Борисович, глава нашего департамента, того. Инфаркт у него приключился. Да и начальник охраны Большаков с кризом гипертоническим носится. Как бы инсульт не ударил. Лежать и смиренно ждать, когда отпустит, он не хочет. Мы, конечно, таблеточек ему дали, но я не уверен, что в такой ситуации они ему помогут. Да еще и несколько человек из охраны цесаревича съели, похоже, что-то не то. Совсем плохонькие». «Какой инфаркт?» Настя помотала головой, вполуха слушая историю про кризанувшего охранника. «Миокарда», — любезно пояснил старший фельдшер. «Но тут понятно, такие переживания, а сейчас так вообще. Тоже, наверное, давление скакнуло. Хотя молодой еще, 40 лет нет. И куда Денис Викторович с его высочеством могли деться? Так всю делегацию удар хватит, если они в скором времени не появятся. А мест в палатах у нас на всех точно не хватит. И так бабулек наших выписывать и развозить по домам пришлось, чтобы койки освободить». Он на секунду замолчал, а потом добавил. «Да, нужно вернуться, Анастасия Сергеевна». «Но я... я педиатр». Мысли о Денисе сразу отошли на второй план, и Настя почувствовала, что у нее вспотели ладони. «И что?» Старостин, казалось, искренне удивился. «Рук на всех не хватает, а тяжелых пациентов должен врач лечить. Александр уже связался с дежурным кардиологом, но вам бы самой созвониться да поторопить, чтобы быстрее приехали. Мы машину уже вызвали, не переживайте. Обратно охранника развернули, который вас домой отвез только что. Так что не больничную ожидайте. Муравьева сейчас-то без помощи никак нельзя оставлять. Хотя я бы, возможно, на нитроглицерине и аспирине продержал, чтобы на своей шкуре узнал, каково это без тромболитиков сидеть. А с другой стороны... Муравьев тоже человек, еще помрет, я же никогда себе этого не прощу». «Я педиатр», — повторила Настя. «У детей не бывает инфарктов миокарда», — попыталась она достучаться до разума Старостина. «Я не знаю, как лечить инфаркты. И отравление тоже», — мысленно добавила она, прекрасно понимая, что, учитывая пропажу члена императорской семьи, охранники не пирожками из забегаловки по пути следования отравились. «С гипертоническим кризом легче». Но она все равно не умела лечить взрослых, да и не обучал их этому никто толком, так же, как терапевтов детским болячкам. «Да там все по протоколу, тут же классика», — перебил ее Владимир Семенович. «Я такой подъем СТ уже лет... «Много, в общем, не видел. Да тут не надо даже маркеры делать, тем более, что у нас их нет. Анастасия Сергеевна, вы же клятву давали. Сами знаете, что будет, если болезному почти в критическом состоянии не поможете». «Я сейчас буду», — сухо прервала его Настя и перевела взгляд на лацкан своего халата, который даже не сняла, когда домой рванула в поисках Дениса. Значок целителя горел ровным зеленым светом, и Настя, оглядевшись по сторонам, грязно выругалась. Нужно было бежать, но она все еще не знала, что нужно делать. Время шло, и чем дольше она будет вот так стоять в ступоре, тем выше вероятность, что значок почернеет, если Муравьев все-таки умрет, пока она будет гипнотизировать стену, слушая монотонные гудки из трубки, которую все еще держала зажатой в руке побелевшими пальцами. Если это произойдет, тогда можно будет идти топиться, потому что это черное клеймо будет проявляться напротив имени всегда, когда она будет ставить подпись. Если врачи из аристократов еще как-то могут существовать, то ей придется туго, потому что на работу ее точно никто не возьмет, а также она не сможет заключить ни одной сделки, потому что все они будут считаться недействительными из-за клейма, намеренно нарушившего клятву человека. Но вот если Муравьев помрет, когда она ехать на вызов будет, ничего подобного не случится. Всякое бывает. Она же не отказалась оказать необходимую помощь. Как эта штука различает, когда врач не успел оказать помощь и просто ее не оказал, потому что не захотел, оставалась для всех загадкой. Но, может, кто-то из старшего поколения и знал, но подобными тайнами делиться не спешил. Внезапно в комнате резко похолодало. Настя поежилась, обхватив себя руками за плечи, и уже хотела выйти, чтобы ехать в больницу, как прямо перед ней появился призрак. Настя зажала рот рукой, чтобы не завизжать, но призрак замахал руками. «Простите, милая барышня, не хотел вас напугать. Денис должен был нас представить друг другу, но почему-то не представил. Я жду, жду. И тут случайно услышал, что у вас появились некоторые затруднения». «Я вас знаю», — внезапно Настя успокоилась, уставившись на дядюшку. «Вы Давыдов Федор Васильевич, профессор и декан кафедры госпитальной терапии в Петербургском медицинском университете». «Как это приятно, когда тебя узнают», — дядюшка расплылся в улыбке. «Но вернемся к нашему болезному с инфарктом. Подойдите к столу». И он указал рукой на стол, куда Денис вечером свалил те книги, которые непременно хотел изучить. Настя сразу же подошла к нему и вопросительно посмотрела на призрака. Она почему-то сразу перестала его бояться, как только узнала знаменитого покойного профессора. «Третья книга сверху». Настя взяла тонкую книжечку и прочитала. «Клинические рекомендации. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента СТ электрокардиограммы». «Спасибо большое». Девушка прижала к груди книжку и посмотрела на призрака с благодарностью. «Удивительно толковая книжка», — кивнул дядюшка. «Идите, в ней вы найдете все, что вам будет необходимо. Да, кстати, того, что с высоким давлением бегает, просто уколите каким-нибудь бензодиазепином, который у них есть в наличии. Успокоится, уснет. «И давление снизится», — добавил он, остановив уже хотевшую выпорхнуть из дома девушку. «А отравленным промойте хорошо желудок, дайте сорбенты и хорошо прокапайте. Отравляющее вещество неизвестно, и антидот все равно правильно не подберешь. А так хоть надежда какая-то будет, что оклемаются. Если это не какой-нибудь яд отложенного действия, конечно. Тут мы тогда будем бессильны в местных условиях», — развел он руками. Настя слабо улыбнулась и выбежала из дома, запоздала, думая о том, откуда тут вообще взялся призрак уважаемого профессора и почему он не предложил сопровождать ее. Так было бы намного проще. «У одного из проверяющих инфаркт!» — крикнула она все еще причитающему Егорычу, запрыгивая в машину и открывая рекомендации, чтобы сразу на ходу хоть что-то прочитать. «Ну, инфаркт — это понятно. Это умудриться надо наследника престола потерять», — вставил в свои причитания Егорыч. «Как бы у меня никакого инфаркта не случилось вот с таким рубцом». И он развел руки в стороны, показывая, какого размера инфаркт у него может случиться, если Денис не появится в ближайшее время. Из окна дома за Настей наблюдал призрак. «Ну ничего, девочка умненькая, справится. Да и к тому же, подозреваю, местным фельдшерам от нее единственное, что нужно, это добро на морфин дать, да ответственность себя сложить. Как я понимаю, пациент не последний в империи человек. Инфаркт — это очень больно, что бы кто ни говорил. А там, глядишь, тромболизис проведут, антиагрегантами сверху закинут и спокойно повезут в больничку на стентирование». «Мужик молодой, справится», — пробормотал дядюшка Федор, наблюдая за машиной до тех пор, пока она не скрылась из вида. «Но мне все-таки непонятно, где Денис. Надо бы его найти, что ли. Так у меня с его фамильяром настроена связь, так что можно с курицей попытаться связаться, чтобы она меня к себе потянула». И призрак сосредоточился, пытаясь в просторах астрала найти яркое рыжее пятно, отражение странного фамильяра Дениса Давыдова, точнее, демона в его обличье. К машине мы подошли практически крадучись. Все то время, пока шли, держа наготове атакующие заклинания, я оглядывался, чуть ли не на 360 градусов, вращая головой. Одновременно с этим я удерживал щит, растягивая его на всех нас, включая Мурмуру. Как только достигли цели, я сразу же подошел к водителю. Нужно было определить причину смерти хотя бы приблизительно, потому что от этого зависели наши дальнейшие действия. Тело наполовину вывалилось из салона, рука лежала на дверной ручке. Значит, он сам открыл дверь. Вопрос «зачем?» Заметил опасность? Какое-то препятствие на дороге? Зачем ты, урода, кусок открыл машину и попытался из нее выйти? Похоже, не только меня мучили эти вопросы, потому что Дмитрий, увидевший такую же картину со стороны пассажира, принялся осматривать окружающее пространство. Едва заметные белесоватые нити отделились от его рук, устремившись в разные стороны, достигая леса и скрываясь за деревьями. «Заклинание поиска», — ответил Дмитрий тихо на мой вопросительный взгляд. «Живых людей поблизости нет. Про монстров не скажу, слишком сильный магический фон вокруг. Он искажает результат», — проговорил он. «Логично. Нельзя было исключать, что эти двое были здесь не одни». Кивнув каким-то своим мыслям, Дмитрий, крадучись, принялся обходить машину, открывая боковые двери и осматривая салон. Много времени он уделил и дороге. Судя по всему, он что-то заметил своим заклинанием, но раз ничего не сказал, то не был до конца уверен. Понаблюдав за ним с полминуты, я вернулся к прерванному занятию, а именно к осмотру тела. Первое, что бросилось в глаза, это приоткрытый рот со следами засохшей пены в уголках. Труп только-только начал коченеть, но яркий цианоз, то бишь посинение носогубного треугольника, уже бросалось в глаза. Ранений не было видно. Оттянув века, я внимательно осмотрел желтую, насыщенного лимонного оттенка склеру. Быстро поднявшись на ноги, обежал машину и осмотрел второго. Все то же самое. Но у этого цианотичные лунки на ногтях были даже более выражены, чем у водителя. «Что скажешь?» Ко мне подошел Дмитрий, встав так, чтобы прикрыть меня, если вдруг что. «Скажу, что мы недолго здесь провалялись», — я выпрямился. «Нас выкинули и помчались быстрее от этого проклятого места по двум причинам. Первое, скорее всего, мы начали подавать признаки жизни. И согласись, вдвоем у нас были все шансы одолеть этих двух уродов, завладеть их оружием и машиной и оставить здесь подыхать». «Соглашусь. Кроме того, у нас и сейчас есть шанс завладеть их оружием и машиной». Дмитрий не смотрел на меня, контролируя местность, но никаких чар для этого он не применял. Видимо, боялся, что злоупотребление магией привлечет излишнее внимание со стороны местного населения. «Какая вторая причина?» «Им стало плохо. Они попытались добраться до того, кто бы им помог, но не успели. Яд, которым их траванули, был хорош», — ответил я, обходя машину и забирая пистолеты. Повертев их в руках, чуть слышно выругался. Пистолеты были кремниевые, заряжающиеся с дула. «Что за хренов день?» «Я же прекрасно знаю, что в этом мире есть вполне неплохое огнестрельное оружие. А это что? Сомневаюсь, чтобы они действительно помогли в охране наследника престола, если бы кто-то решился на покушение. Нет, тут они, конечно, решились сами повыделываться. Однако это не отменяет халатность со стороны начальника охраны, который вполне себе мог бы быть во всем этом замешан, закрывая глаза на подобный раритет у охраны цесаревича». «Значит, их отравили», — задумчиво проговорил Дмитрий. «Да, скорее всего, отравили. По крайней мере, признаки у них похожи именно на отравление». Я покрутил пистолет в руке. «Объясни мне, как нам поможет это так называемое оружие? Застрелиться, чтобы врагу не достаться?» Я, тем не менее, сунул пистолет за пояс, схватил тело под мышки и выволок из машины. Оттащив его с дороги, просто бросил на обочине. То же самое проделал с водителем под пристальным взглядом Дмитрия. «Вот только не говори, что собираешься их хоронить». Поморщился я, вспоминая о его избыточной порядочности. «Нет, не собираюсь». Дмитрий поднял руку, призывая меня к молчанию. «Прислушайся. Ничего не слышишь?» Я напряг слух. Со стороны леса шел какой-то гул, прерываемый рыком, взвизгами и завыванием. Гул нарастал. и отдельные вопли были слышны уже весьма отчетливо. «Что это за хрень?» — поднял взгляд на цесаревича. «Обитатели пустоши почуяли мертвецов», — медленно проговорил Дмитрий. «Я почувствовал их и сразу же свернул поисковую сеть. Надеюсь, что их привлек запах мертвечины, а не искажение магического фона, вызванного моим плетением. Все же не все из них падальщики». Я примерно 5 секунд переваривал то, что он мне только что сказал, а потом заорал. «Так что ты стоишь? Водить умеешь?» Дмитрий сдержанно кивнул. «Давай за руль валим отсюда! Мурмура, где?» Квахтание с заднего сиденья доказало, что эта злобная тварь гораздо умнее нас с Дмитрием, потому что курица, как оказалось, уже давно была готова к отъезду. Машина рванула прочь от места, где смерть застигла наших похитителей за пару секунд до того момента, как на дорогу выскочила первая тварь. Это было нечто напоминающее оборотня, застрявшего в неполной трансформации. «Нужно все равно попытаться в замок заехать, переждать, пока волнение уляжется», — сказал Дмитрий, выжимавший из машины все, на что та была способна. Словно в ответ на его слова, прямо на капот спикировал огромный нетопырь. Дмитрий ударил по тормозам, и тварь, не удержавшись, слетела на дорогу. Цесаревич тут же вдарил по газам, и машина понеслась по дороге, переехав при этом нетопыря. Я промолчал, ничего не ответив, потому что сказанное было очевидно. Рва у замка не было, он стоял просто посреди поля. Ворота открыты, приглашение в ловушку просчитывалось на раз, но у нас не было выбора, потому что с каждой сотни метров появившиеся со всех сторон твари все плотнее брали нас в кольцо. Машина с ревом заскочила через ворота во внутренний двор замка, и створы сразу же захлопнулись за нами. Я покосился на Дмитрия. Цесаревич был сосредоточен, и только побелевшие пальцы, стискивающие руль, показывали, насколько он взволнован. А вот Мурмура почему-то была спокойна. Поймав мой взгляд, она с флегматичным видом начала чистить перья, словно ничего вокруг нее не происходило, хотя именно фамильяру положено было закатывать истерики. Ну что же, посмотрим, что приготовил нам этот замок Ива. И я решительно открыл дверь, прекратив разглядывать встрепенувшуюся курицу.